Глава 15. На пристани, несмотря на рабочий день, оказалось немало народу. Здесь находились как моряки, так и гости города и просто зеваки. Некоторые рабочие сидели у причала прямо на земле, и когда подруги проходили мимо них, заулюлюкали Лики вслед. «У-у-у, какая! Совсем как Мерлин Монро!» Лика покраснела. Наверное, не стоило цеплять на себя эту серебристую тунику, шлейф которой волочился по земле. Она привлекала слишком много внимания. Катька же была озадачена, что осталась незамеченной в глазах мужчин. «Лика, наверное, я зря нарядилась в платье, которое купила в Турции. Такие модели примелькались и не вызывают интереса. Или они просто слепые, раз не окликнули меня?» Лика покачала головой. «Кать, не порть настроение из-за ерунды. Мне бы твои проблемы». В этот момент Дани привел их к своей яхте. Она оказалась малышкой на фоне других судов, зато яхта Дани была новой, современной и наверняка маневренной, в отличие от огромных неповоротливых соперниц. С яхты к ним спускался приветливо улыбающийся капитан. На судне Лика также заметила одного матроса, скручивающего трос. «Доброе утро, господин Дани! Погода сегодня отличная, шторма не ожидается, яхта готова к отплытию». Даниил пожал капитану руку, затем прошел по узкому трапу на судно, поманив за собой спутниц. Лика шла по мосточку неуверенно, слегка покачиваясь. Ей вдруг пришло в голову, что это ее первая в жизни водная прогулка. А вдруг ей станет плохо от качки? «Смелее!» — подбодрил ее Дани, протягивая руку. И Лика снова замерла, заметив алую нить, протянувшуюся между их пальцами. Чтобы скрыть замешательство, девушка поспешила принять чужую помощь. После этого они прошли на палубу, где находились диванчики и столик с легкими закусками, фруктами и напитками. Катька сильно огорчилась, не найдя на столе алкоголя. «Данила, мы взрослые девчонки. Неужели ты решил, что нам достаточно газировки и сока?» «А мне вполне достаточно», — одернула ее Лика. «Не хватало еще тебе снова напиться, Катька, и свалиться за борт. Мы вышли в открытое море, ты забыла?» «И совсем не открытое. Катаемся вдоль побережья. Утонуть тут сложно». «Утонуть можно и в обычной ванне, было бы желание», — усмехнулся их перебранки Дани. «Простите, девочки, алкоголь не признаю. Становлюсь злым и плохо себя контролирую. А вам не наливаю в целях безопасности. Как Лика сказала, мы не на суше. Кстати, если кто-то из вас захочет уйти в тень, для вас открыта каюта, там даже есть диван. Можно прилечь и отдохнуть». «Фе!» — ёмко высказалась Катька. «Мы, знаешь ли, не каждый день на яхтах катаемся, чтобы из-за сна пропускать самое интересное. Ты обещал показать лучшее место для купания с кристально чистой водой. Туда мы и направляемся. Но должен предупредить, вода там очень холодная, и на дно можно спуститься только с аквалангом. Поэтому далеко не уплываем, и как только почувствуете, что замерзли, сразу возвращаетесь на яхту. Ясно?» Девушки синхронно кивнули и взглянули направо, откуда открывался изумительный вид на самую внушительную гору Валании. Каменные глыбы высотой в сотни метров нависали над морем. Прозрачная вода ослепительно сияла в лучах солнца.